Глава 19. На лестнице. Прошло 7 дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений. Лось и Гусев просыпались рано поутру. После ванны и легкой еды шли в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Аэлиты встречали их на пороге. Она говорила почти уже понятные слова. Было чувство невыразимого покоя в тишине и полумраке этой комнаты, в тихих словах Аэлиты. Влага ее глаз переливалась, глаза раздвигались в сферу, и там шли сновидения. Бежали тени по экрану, слова вне воли проникали в сознание. Слова, сначала только звуки, затем сквозящие, как из тумана, понятия, понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда лось произносил имя Аэлита, оно волновало его двойным чувством. Печалью первого слога «аэ», что означало «видимый в последний раз», и ощущением серебристого света «лита», что означало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей материи вливался в сознание. 7 дней продолжалось это обогащение. Уроки были утром и после заката до полуночи. Наконец Аэлита, видимо, утомилась. На 8-й день гостей не пришли будить, и они спали до вечера. Когда лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Хрустальным, однообразным голосом посвистывала какая-то птичка. Лось быстро оделся и, не будя Гусева, пошел в библиотеку. Но на стук никто не ответил. Тогда лось вышел во двор первый раз за эти 7 дней. Поляна полого спускалась к роще, к низким постройкам. Туда с унылым поревыванием шло стадо неуклюжих, длинношерстных животных — хаши, полумедведей, полукоров. Косое солнце золотило кудрявую траву. Весь луг пылал влажным золотом. Пролетели на озеро изумрудные журавли. Вдали выступил залитый закатом снежный конус горной вершины. Здесь тоже был покой, печаль уходящего в мире в золоте дня. Лось пошел к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами. Тот же был воздух, тонкий, холодеющий. Но лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу. Раскрылись глаза и уши. Он узнал имена вещей. Пылающими пятнами сквозило озеро сквозь ветви. Но когда лось подошел к воде, солнце уже закатилось, огненные перья заката, языки легкого пламени побежали, охватили полнеба золотым пламенем. Быстро-быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось, темнело, и вот уже зажглись звезды. Странный рисунок созвездия отразился в воде. В излучине озера у лестницы возвышались черными очертаниями два каменных гиганта. Сторожа тысячелетий сидели, обращенные лицами к созвездиям. Лось подошел к лестнице. Глаза еще не привыкли к быстро наступившей темноте. Он облокотился о подножие статуи и вдыхал сыроватую влагу озера, горьковатый запах болотных цветов. Отражения звезд расплывались. Над водою закурился тончайший туман. А созвездия горели все ярче, и теперь ясно были видны заснувшие ветки, поблескивающие камешки и улыбающееся лицо сидящего могоцитла. Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежащая на камне. Тогда он отошел от статуи и сейчас же увидел внизу на лестнице Аэлиту. Она сидела неподвижно, глядя на отражение звезд в черной воде.